Что же мне делать? Хоть я и прошла сюда, просто оставить мантию и уйти как-то глупо. Да, как и было сказано, отправляться за ним уже поздно. В худшем случае они даже не встретятся. Если так произойдет, ее точно засмеют. Пока она размышляла, что же все-таки делать, чашка опустела. Отрицательно покачав головой на предложение налить еще чая, эльфийка встала из-за стола. «Я зайду потом. По крайней мере, я должна лично его отблагодарить за тот раз. Во время происшествия на корабле именно Заган спас жизнь Нефтирос, но с того раза она так и не смогла его отблагодарить. А еще, благодаря тому сувениру, что он дал, она изводила Бифранса. Ну, и все еще стоял вопрос, что делать с мантией, однако она решила, что важно в таких вещах должным образом передать свою благодарность. Если я не смогу этого сделать, закончу как мастер Бифронс. Для колдунов безразличие было обычным делом, и все же Нефтирос не хотела становиться такой. «Постой, у меня для тебя кое-что есть. Подожди чуть-чуть», — он позвал Нефтирос, когда она собиралась уходить. «А, ладно», — ответила она и принялась бездельничать, пока дворецкий не вернулся. «Можешь забрать их с собой», — по возвращению рапортовал он. «Что это?» Рафаэль передал ей сверток. Он был достаточно мал, чтобы идеально поместиться в маленькую ручку Нефтирос, и был завязан милой лентой. «Просто остатки. Не бери в голову, просто забирай. Под остатками. Ты имеешь в виду то печенье, что я ела?» Рафаэль ответил преувеличенным кивком. Похоже, он слышал ее бормотание о том, что угощение было вкусным, поэтому завернул их как сувенир. Его доброта заиграла на струнах души Нефтирос. «Если ты не против, пошли со мной», — Нефтирос вспомнила девочку, державшую ее руку и говорившую такие теплые слова, затем встряхнула головой, желая забыть. «Я была той, кто отказалась присоединиться к ней. Разве не она сама решила остаться служить Бифронсу?» «Я еще зайду», — коротко бросила она, когда уходила, тем самым подтверждая свою решимость. Выйдя из замка, по пути она встретила пару-тройку магов, но в этот раз никто из них не проявлял враждебности. Теперь, похоже, они видели в ней гостя. Обернувшись, девушка заметила Рафаэля с суровым выражением лица, махающего на прощание, и непроизвольно помахала в ответ. «Что я вообще тут делаю?» Нефтирос не могла найти объяснение своим действиям, что, как ни странно, не были плохими. Когда эльфийка пыталась выйти из атмосферы мира в замке, которой она была поглощена, другой чародей подлетел к ней из леса. «Дерьмо, дерьмо. Опять этот придурок Заган не дает мне повеселиться. Почему я должен защищать эту плаксу? Проклятие! Что с этим уродом?» На вид ему было около 20 лет, растрепанные волосы и большие черные круги под глазами идеально друг друга дополняли. Тощая, длинная фигура, а также впалые щеки создавали не самые лучшие впечатления. На шее висело множество украшений, которые брякали при каждом его шаге. Нефтирос не знала его, но была уверена. «Парень, чародей». Этим чародеем был Барбадос, и на самом деле они уже встречались, но тогда была такая суматоха, что она и не запомнила его. В попытке не встречаться с ним, девушка ушла с дорожки, однако Барбадос впился в нее глазами. «А, погоди, ты не та эльфийка с бала у Бифранса. Ты кто?» Нефтирос нахмурила брови, но парень даже не обратил внимания и продолжил. «Что такое? Пришла убить этого тупорылого Загана? Что ж, не повезло. Этот кретин опять куда-то сбежал вместе со невестой. Ха, похоже, ты просто потратила время, придя сюда. Да, нет, все не совсем так. Чай и печенье были вкусными, ей даже дали с собой. Честно, она была рада, имеет причину прийти еще раз». К несчастью, Барбадос продолжал трещать без умолку, так что она попыталась сбежать, но молодой человек просто последовал за ней. «Что не так с этим парнем? Если ищешь Загана, он вроде отправился на родину Нефилии. Почему бы тебе лично не высказать все претензии?» Она огрызнулась в попытке прогнать надоедливого сопровождающего. Девушке было неловко отправлять такого навязчивого типа Загану, но у нее кончалось терпение слушать бесполезное нытье. «Куда? Под родиной Нефиты имеешь в виду затерянную деревню эльфов?» «Понятно. Он отправился так далеко только ради того, чтобы получить новые силы. Вот почему он оставил меня за бортом», — воскликнул Барбадос, а глаза его широко распахнулись от услышанного. И пока он топал, Нефтирос решила спешно удалиться. «Теперь, наконец, я могу вернуться домой». Как только она почувствовала облегчение, чародей испортил момент своим неожиданным заявлением. «Я отправляюсь за этим полудурком Заганом. Ты же тоже, да, возьму тебя с собой. Нет, я не. Черт, значит, придется взять и эту плаксу с собой. Что за заноза? В этот момент она осознала одну из своих ошибок. Если подумать, я понятия не имею, как вести себя с людьми, которые не слушают других. Ее мастер, Бифронс, был отличным примером, теперь и этот еще. Она никогда не общалась ни с кем, кроме Бифронса, так что это в этом был смысл. К сожалению, сия слабость аукнулась ей сейчас. Несмотря на возражения, закончилось все тем, что эльфийку втянули в маленькое путешествие Барбадоса. Продолжение следует. Работала над переводом, командора Нобилист. Не забудьте вступить в нашу группу ВК. https://vk.com/nobilist. Глава 2. Полюби дорогую тебе девушку, и ответит она взаимностью. Погоди секунду. Падаю. Я падаю. Прохрипела Гримари. С самого утра она была в облике старухи. Заган и другие рассекали небеса на спине дракона. Пейзаж плавно сменялся с движением облаков. Только перед ними расстилался лес, как через мгновение он сменялся пустыней, чтобы следом показался завораживающий канал. «Мисс Гримари, с вами все хорошо?» – взволнованно спросила Нифи. «Хе-хе-хе, вы, эльфы, довольно добросердечные существа. Ммм, как приятно, я в порядке. Ах, нет, похоже, что не очень». Заган вздохнул, смирившись с судьбой, схватил бабку, готовую потерять сознание в любой момент, за воротник и подтянул обратно. Красивая зеленая дракониха повернула голову назад и посмотрела на сидящих янтарными глазами. «Может мне лететь помедленнее?» – раздался голос Фолл. Ее истинной формой был зеленый дракон с перьями, похожими на птичьи. Несмотря на небольшие размеры, она все еще была больше, чем карета, а едва расправив крылья выросла бы до небольшого домика. Лев, плывущий сквозь небеса, приблизился к кончику носа Фолл. Это был Кимарис. Не стоит. Мисс Гримари просто боится высоты. Даже если ты замедлишься, ничего не изменится. Вот как? Фолл устремила взор вперед, точно потеряв всякий интерес к старухе, после чего еще и ускорилась. «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и кровати, с омерзением посмотрел Заган на Гримари, визжащую прямо над ухом. Он сидел посередине фолу, Нифи была слева, а Гримари справа. Когда силы сидеть самостоятельно покинули чародейку, Заган стал держать ее за загривок. Вместе с Фолл и Кимарисом в путешествие их отправилось пятеро. Заган представлял это семейной поездкой вместе с невестой и дочерью, но Гримари начала ворчать, пока он не взял ее с собой. Благодаря ей присоединился и Кимарис. «Это бессмысленно, сэр Заган. Конечно, я уверен в своей скорости, но только если я сам по себе. Способность леди Фолл перевозить пассажиров многократно превосходит мою». Скорость полета Фолл была ошеломляющей. Путь, который у обычной повозки с лошадью занимал 3 дня, она пролетела за вечер. Видимо, только драконы могли летать с такой быстротой, при этом перевозя людей. Я понимаю, но разве не стало бы лучше, прими она молодую форму, ее трясло как осиновый лист. Хоть маги и могли управлять своими физическими возможностями, стареющее тело все же брало свое. Естественно, молодые были выносливее. Эта форма самая легкая, слышишь? У женщины больше сил, чем у девушки, понятно. Если я буду тяжелее, то и полет будет труднее. Гримари пялилась на Загана, готовая расплакаться от его слов. Все-таки я полечу помедленней. Оставляя в стороне вопрос, у кого же больше сил, похоже, она пыталась уменьшить нагрузку на Фолу в своей манере. Заметив что-то столь очевидное, Фолу намеренно замедлилась. «Почему же ты так настойчиво хотела пойти с нами?» — спросил озадаченный Заган. «Хе-хе, почему, ты думаешь, я следую за вами и прислуживаю? Очевидно, в это время я могу изучать драконов и эльфов сколько угодно. Так что если эти двое идут, то мне нет смысла остова». «И-и-и-и-и». Гримари была чародейкой, изучающей одновременно простую и все же тяжелую для понимания природу бессмертия, так что, естественно, она положила глаз на расы вроде эльфов и драконов, обладавших вечной молодостью. И, похоже, она отправилась с ними, дабы наблюдать за Нифей и Фолл. «В каком-то смысле мы похожи. Мне надо прожить долгую жизнь. Жизнь обычного человека слишком скоротечна. Если Заган хочет постареть вместе с Нифей и Фолл, ему надо значительно продлить жизнь. В таком случае исследования Гримари оказались бы для него полезными, и у него не было причин плохо обращаться с чародейкой. Однако, но что касается любви к ним, я должна признать, что ты в этом преуспел. Тем не менее, с моей точки зрения, тебе предстоит пройти длинный путь. Драконы и эльфы обладают огромной силой, но люди, напротив, очень нежные существа, следовательно, что она имеет в виду под преуспел. Во время этой речи он смотрел на нее раздраженным взглядом, и, возможно, заметив это, она посмотрела в ответ. Что такое? Похоже, тебе есть что сказать, мой дорогой владыка демонов. Кто знает? Заган пожал плечами, но, вопреки ожиданиям, Гримари посмотрела на него со всей серьезностью. «Послушай, господин, слова моего наставника, если желаешь бессмертия, то можешь лишиться любовной силы». «Понятно, эль любовной что?» Он никогда не слышал ничего подобного, а потому не поверил своим ушам. «Я сказала любовная сила. Мы, маги, уже обладаем вечной молодостью. Если мы стремимся выйти за пределы в поисках вечной жизни, то неважно, насколько мы преданы нашим исследованиям, в конце нас будет ждать лишь скука. И когда это произойдет, та утопия, к которой мы стремились, превратится в вечную тюрьму». Заган не мог просто рассмеяться из-за этих слов, поскольку звучали они правдиво. После короткой паузы Гримари продолжила. «Единственное, что может излечить чье-то одиночество, это возможность полюбить кого-то, кроме себя. Взгляни-ка на нынешних владык демонов. Из-за того, что они не могут использовать силу любви, они и совершают столь глупые поступки, как Бифронс, и поэтому его эльфийка беспомощно жалкая». Несмотря на то, как расплывчато это звучало, Заган не мог отрицать ее слов. «Видимо, большинство людей не умрут от одиночества, но и жить счастливо у них тоже не выйдет». Эти слова были сказаны ему, когда он эгоистично пытался держать дистанцию с Нифи. Теперь, когда он повторил их для Гримари, ушки Нифи застенчиво дернулись. «Значит, вы помните, мастер Заган?» «Конечно, ты думаешь, я бы посмел забыть слова, которыми мы обменялись?» Нифи сказала, что хочет быть на его стороне даже после того, как он ее бросил. Тогда он действительно поверил, что был спасен от вечного одиночества ее словами. Благодаря этому Заган осознал, что люди не способны жить в одиночку. «Конечно, человек может постоять за себя, но не прожить полноценную жизнь. Это смущает». Нифи хотелось закрыть лицо руками, но она крепко держалась за дракона, так что вместо этого она зарылась лицом в мантию Загана. «Отличная сила любви», — отметила Гримари, как бы хваля Загана. «Лучше бы здесь были только мы втроем, как семья». Старуха хоть и была шумной и раздражающей, но все же Заган не мог выкинуть ее прямо в воздухе. Так группа продолжила путешествие, пока не стало смеркаться и не показались горы, покрытые снегом. «Мы почти на месте. Как только пересечем горы, будем в Нордине». Это было место, наполненное ужасными воспоминаниями детства Нифи, и все же они продолжили путь туда, где она выросла. Перед ними раскинулся темный лес, когда они пересекли заснеженные горы. Он не был столь жутким, как тот, что окружал замок Загана, но из-за плотно прилегавших друг к другу хвойных деревьев лес был темным. Хоть он и располагался на большой высоте близ заснеженных гор, на деревьях все еще росли листья. Говорили, что в этом лесу находилась скрытая деревня эльфов. Туда не попасть с воздуха, поэтому Заган и остальные продолжили путь уже пешком. Фолу вернулась в форму маленькой девочки и сейчас сидела на спине Загана. «Я устала. Ты отлично постаралась. Поспи немного». «Ладно». Через несколько секунд она забылась сном. Неудивительно, что она так устала. Они решили отправиться на родину Нифи вчера и после всех приготовлений двинулись ранним утром, а сейчас уже наступил вечер. Несмотря на несколько привалов, они целый день неустанно летели к цели. «Фолл старалась сегодня изо всех сил, не так ли?» — спросила Нифи, прижимаясь к Загану. «Определенно. Возможно, лучше подготовить для нее постель. Поиски твоей деревни могут подождать. Прошу прощения. Если бы я знала точное место, нам бы не пришлось тратить время на поиски». Ушки Нифи виновато опустились. Из-за того, что она была проклятым дитя, ей не позволялось даже покидать деревню, так что она не очень хорошо знала ее местоположение. По этой причине им приходилось тщательно обследовать всю территорию. «Нифи, ты ведь не могла покинуть деревню?» «Да, так что думай об этом, как об экскурсии. Мне на самом деле интересно это место, так что прогулка не повредит», — заявил Заган, тряхнув головой. «Точно это было пустяком. Я и впрямь хочу подробно осмотреться». К счастью, в этот раз ему удалось выразиться так, чтобы не ввести никого в заблуждение. Нифи удивленно посмотрела на него, но кончики ее острых ушей задрожали от радости, пока они шли рядом, и в тот же миг большая тень пронеслась перед ними. Это был Кимарис, вернувшийся в человеческое обличие. «Сэр Заган, думаю, я смогу определить расположение деревни Леди Нифи». «Что, серьезно?» «Да, похоже, тут нет никакого заклинания, способного нас задержать, или, точнее, оно потеряло силу. Как бы то ни было, мы сможем добраться туда, следуя за запахом Леди Нифи». Заган кивнул и погряз в размышлениях. Небо было окрашено багрянцем заката, и всего через час оно станет черным, как смоль. Если они продолжат путь, Нифи, как и Фолл, уснет. К тому же Гримари, лежащая на спине Кимариса, уже спала. Похоже, это лучший расклад. Что ж, полагаюсь на тебя, Кимарис. Заган хотел побродить вокруг еще немного, но добраться до деревни эльфов пораньше было лучшим решением. Даже если она заброшена, крыша над головой от дождя и ветра была бы неплохой защитой. «Оставьте это мне», — улыбка расползлась на лице Кимариса. Он слегка кивнул и пошел впереди, источая чувство надежности, что заставило Загана вспомнить о Рафаэле. Пока они шли, Нифи крепче сжала края его плаща. Он мельком на нее взглянул и увидел, что кончики острых ушек поникли. «Ты волнуешься?» «Да, по правде, я немного напугана. Увидеть деревню такой, какая она сейчас, я имею в виду». Пока она говорила, все ее тело тряслось. Нифи смирилась с прошлым по-своему. Однако это место все еще оставалось деревней, в которой она оставила умирать сородичей. На ее месте Заган бы рассмеялся над таким упадническим состоянием, однако он не думал, что у нее получится и, честно говоря, не хотел, чтобы она это делала. Подумав еще немного, он усадил Фолу так, чтобы держать ее одной рукой, а свободной взял ладонь Нифи и крепко сжал. Ах, выражение ее лица не изменилось, но кончики ушей резко поднялись. «Мне надо сказать что-нибудь, чтобы успокоить ее». К несчастью, для него это была самая трудная задача из всех возможных. Заган еще даже не сказал: «Я тебя люблю», так что не было шансов, что он скажет что-то трогательное сейчас. Тем не менее молчание для него было неприемлемым. Возможно, его вела сила любви, упомянутая Гримари. «Ты можешь доверить мне переживания, я нахожу их довольно забавными», — изрек он. «Стоп, забавными, разве это не звучит так, будто я наслаждаюсь ее страданиями?» «Обязательно», — Нифи кивнула, будто полностью его поняла. «Может быть, это и было бравадой, но, по крайней мере, она выглядела энергичней, пока говорила. «Сэр Заган, похоже, мы скоро прибудем к назначенному месту», — заявил Кимарис голосом, полным напряжения. Посмотрев вперед, Заган увидел красный свет заходящего солнца, пробивающегося сквозь густую крону деревьев. Когда они смотрели сверху, то не было видно даже намека на брешь в деревьях, и все же свободное пространство было прямо перед ними. Несмотря на случайное открытие, голос Кимариса не излучал ни облегчения, ни радости. Напротив, он был до краев наполнен опасениями. После небольшого колебания Гримари слезла со спины Кимариса и взяла в руку огромную косу. «Здесь что-то есть?» – спросила Нифи. «Похоже на то», – ответил Заган. Он мог с уверенностью сказать, что она вложила все силы в руку, держащую его. Однажды скрытая деревня уже была целью владыки демонов Мархазиаса, также известного как Старейший, и владыки демонов Бифранса, пытавшегося захватить Нифи. Другими словами, ее отчизна уже была вовлечена в дела двух владык. Хуже всего то, что никто из группы Загана не знал, что произошло на самом деле. Не подозревали они и о том, какие жестокие и отвратительные поступки совершили Мархазиас и Бифронс. Теперь же, когда они зашли так далеко, стало понятно, что дальше все будет идти не так гладко. В конце концов, владыки демонов все еще могли оказывать влияние. «Вперед», — сказал Заган, чтобы простимулировать подчиненных. Затем он вышел на свет. Когда его глаза привыкли, он увидел нечто шокирующее. «Ох, поглядите-ка, Заган, ты опоздал, чувак. Мы устали ждать и уже опустошили одну бутылку, дружище». По какой-то причине его нежеланный друг нагло пил спиртное в компании двух девушек. «Какого черта вы тут делаете?» Заган застыл от увиденного. В деревне вокруг костра стояло три человека. Из-за света солнца группа Загана не могла точно сказать, что это было, но, похоже, на огне варился суп. Однако единственным, у кого было приподнятое настроение, был Барбадос. Его спутницы же были готовы разрыдаться. Вокруг царила гнетущая атмосфера. Заган осмотрел деревню. В отличие от Кианаидиса, здесь стояло всего около дюжины домов, которые, казалось, были построены прямо в горной породе. Крыши были сделаны из соломы. В центре деревни располагалась открытая площадь, посередине которой стоял обветшавший колодец. Заган слышал, что Бифронс атаковал это место, но, вопреки ожиданиям, здания были целы. Конечно, имелись и сгоревшие домики, но в целом деревня выглядела нетронутой. Он думал, что тут будет особенная, священная атмосфера, но на деле это было самое обычное поселение. Интересно, в каком доме жила Нифи? Заган думал, что это одно из тех воспоминаний, которые она желает забыть, но он все равно беспокойно огляделся. «Ну, знаешь, ты просто кинул меня снова, так что я подумал, почему бы не сделать тебе небольшой сюрприз?» «Хе-хе-хе-хе!» Барбадос глотнул напиток и рассмеялся, явно довольный ситуацией. «Как ты добрался сюда раньше нас? Серьезно, ты забыл мое второе имя? Чистилище может попасть куда угодно, так что все, что мне нужно было сделать, это нырнуть и чуть-чуть осмотреться. Га-ха-ха-ха-ха, я хочу вмазать этому гребаному пьянчуге». Заган готовился к битве с другим владыкой демонов, но тут был лишь беззаботно дурачившийся Барбадос. Не в силах сопротивляться искушению, Заган замахнулся. Однако Нифи в панике побежала его остановить. «Перестаньте, мастер Заган, если вы не остановитесь, то сэр Барбадос умрет». «Ах, извини, по привычке». Фраза «мое тело двигалось само по себе» определенно относилась к ситуациям вроде этой. Заган схватил Барбадоса за воротник и ударил по лицу бессознательно. Судя по ссадинам, он ударил его добрых 10 раз. Глаза Барбадоса вылезли из орбит, а голова рисовала круги. Заган швырнул глупого друга в сторону, как мешок с мусором, когда к ним подбежала девушка. «Нифи, ты в порядке? Я слышала, тебе приходилось тяжело на родине. Ух, ха, подожди, вы только пришли?» Девушка была одета в освещенный доспех. У нее были изумительные рыжие волосы оттенка полированной меди, уложенные на бок, а в уголках алых глаз виднелись слезы. Подтянутое тело было усладой для глаз, но прекрасный вид разрушился, едва она заплакала, что происходило всякий раз, когда они встречались. Шастель, или рыцарь Плакса, была единственной девушкой среди архангелов, владевших священными мечами. Она неплохой человек, но, в любом случае, она была из тех девушек, чьи плохие черты сразу бросались в глаза. «Я в порядке, Шастель? Не может быть, я опять неправильно все поняла». Шастель от облегчения положила руку на грудь, убедившись в безопасности Нифи, но тут же на ее лице появилось неловкое выражение. «Не в этом дело. Встретив тебя, я немного расслабилась». «Логично. Увидев кого-то более растерянного, чем ты, успокаиваешься». Конечно, Нифи не воспринимала Шастель так же, как Заган, но от девушки исходило нечто, подстегивавшее садистские наклонности. «Ммм», промычав, Фолл открыла глаза. Ее блуждающий взгляд остановился на Нифи и Шастель, держащихся за руки, и девочка удивленно воскликнула. «Я вижу конскую голову. Неужели я умерла? Почему ты должна быть мертва, если я здесь?» «Так, к сведению, я все еще жива и здорова». «Что значит, это все сон?» Фолл опять заснула, облегченная открытием. Заган склонил голову, увидев готовую заплакать от оскорблений Шастель, и спросил: «Скажи мне, зачем вы вообще сюда пришли?» «Энну». Он ворчал, что Нифи в беде, а еще с ним была эта девушка, и я решила, что стряслось что-то серьезное, промямлила Шастель. Слова этой девушки заставили Загана обратить внимание на другую спутницу Барбадоса, обнимавшую колени у костра. «Это обычное поведение, Шастель, но...» «Погоди, что это значит?» «Ах, ты назвал меня по имени...» Заплаканное лицо Шастель слегка покраснело, но Заган сделал вид, что не заметил этого, и продолжил. «Послушай, я понимаю, почему ты здесь, но что насчет подчиненной Бифронса? Пожалуйста, оставьте меня в покое. Я вообще не хотела с вами связываться», — самоуничижительно заявила Нефтерас. «Куда же делось ее высокомерное поведение?» Сейчас Нефтерас сидела с пустыми глазами, поджав колени, точно голодающая сирота. Она не выглядела напуганной, скорее подавленной. «Она такая с момента нашей встречи. Похоже, с ней приключилось что-то болезненное. Ну, по крайней мере, она не настроена враждебно. Может, попробуйте подбодрить ее?» — прошептала Шастель Загану и Нифи. «И что же ты ожидаешь от меня?» Заган не умел общаться с людьми, как и Нифи. Они никак не могли ее подбодрить. «Хаэм, мисс Нефтерас». Нифи обратилась к ней, но Гримари прервала ее. «Погоди-ка, я покажу тебе силу любви на деле, прямо здесь и сейчас, Гримари присела рядом с Нефтерос. Кие-хие-хие, с тобой приключилось несчастье, можешь не говорить, все нормально. Что важнее, не хочешь конфеток, съешь что-нибудь сладкое, и тебе сразу станет лучше, заявила старуха, протягивая внезапно появившийся мешок сладостей. Внутри были шоколадные шарики. Скорее всего, это остатки тех, что она готовила вчера. Помнится, была такая история про старуху, что скормила ядовитое яблоко красавице, с опаской в голосе заметил Заган. Ты говоришь о Белоснежке и семи гномах, я полагаю. Давным-давно я читала ее в оставленной кем-то книге, хотя после этого меня обвинили в воровстве. Понятно, мы наконец добрались до твоего дома, Нифи. Было бы забавно воскресить тех идиотов и заставить их молить о пощаде, как думаешь, тревожить покой мертвых ради чего-то столь тривиального, слишком. Впрочем, удивительно, что вы знаете об этой истории, мастер Заган. Дрожащие ушки подтверждали ее эмоции. Конечно, яблоко отравили, но сильнее всего я завидовал той части, где девушка набила живот, а потом еще и разбогатела, просто поспав. Действительно, даже если оно и было отравлено, вполне естественно съесть то, что дают. Прекратите, от этих грустных историй у меня болит сердце, закричала Гримари со смесью злости и сочувствия. Несмотря на довольно странный разговор, их внимание было обращено на Нефтерос, которая навострила ушки, когда глянула на шоколад. Она все еще смотрела на костер, но было очевидно, что сладости заинтересовали ее. Неужели у всех эльфов уши двигаются в зависимости от эмоций? Если это правда, то Заган был рад, что их так легко понять. Гримари с улыбкой протянула мешок. Нефтерос хоть и слышала разговор, но все равно взяла шоколадку. Возможно, она была на грани срыва. Она определенно выглядит как девушка, которую обманула подозрительная старуха. Гримари сама по себе не вызывала доверия, так что понять происходящее по-другому было невозможно. «Разве я не просила оставить меня одну?» – промямлила Нефтерос, даже не взглянув на старушку. «Кие-хие-хие, ничего не могу с собой поделать, когда милая девушка корчит такое болезненное лицо. Ну что, в них нет яда, клянусь», – Гримари картинно закинула шоколад в рот, увидев, что бабулька не сдвинулась ни на дюйм. Нефтерос заговорила, после того как я их съем, меня оставят в покое. Да, Нефтерос неохотно положила в рот шоколадку. Сладкая, она удивленно заморгала. А как же, еще, Нефтерос продолжала есть с удрученным лицом. Она точно в норме, даже у Загана пробудился отцовский инстинкт от ее подавленного вида. К тому же на лицах Шастили и Нефи читалось напряжение. Постой, разве я не просила оставить меня, закричала Нефтерос. Похоже, она вернулась в норму после того, как съела кучу сладостей. Теперь ты полна энергии, удовлетворенно кивнула Гримари и отдала весь мешок. Боже, раздраженно застонала Нефтерос, однако не выбросила его. В какой-то степени ей полегчало. Темная эльфийка продолжала жаловаться, усевшись поудобнее. Она все еще хотела остаться одна и не смотрела в их сторону, но теперь ее взгляд не был пустым. Ну, что думаешь? Спросила Гримари, вернувшись к Загану. «Как я тебе должен ответить?» «Да, она смогла ее взбодрить, но он не понимал, при чем тут сила любви. Заган тоже однажды заманил меня едой. Суп Нифи был отменным», – пробормотала Фолла и заворочилась на его спине. Обязательно было это вспоминать, когда она впервые пришла в замок, Заган дал ей супа, поэтому она и осталась с ним. Суп действительно был, по сути, приманкой, но он не хотел этого признавать. Взглянув на Нефтерос в попытке отвлечься, он заметил, что ее ушки задрожали. «Полагаю, ее раздражает мысль, что мы думаем, будто бы еда соблазнила ее. Хотя она не может злиться, ведь это равносильно признанию». Он обнаружил неожиданно очаровательную сторону девушки и продолжил смотреть. «Кие-хие-хие, как я и ожидал от владыки демонов, на которого возлагаю надежды. Для тебя техники такого уровня просто обычное дело, понятно?» Довольно рассмеялась Гримари. «Как вообще связаны соблазнение едой и любовь?» Ушки Нефтерос опять задергались, но Заган не обратил на них внимания. Он знал, что может позже просто дать ей супа Нифи, чтобы исправить ситуацию. «Разве я не говорила, что покажу тебе саму сущность силы любви?» Гримари указала на Нефтерос и продолжила. «Только сытый сможет открыть свое сердце. Поэтому то, что сделала я, может сделать кто угодно даже без силы любви». «Ну, это верно. В конце концов, Заган сделал то же самое с Фолл». Он кивнул в ответ, что заставило Гримари тыкать в него пальцем снова и снова. Тогда ответь, что ты почувствовал при виде этой раздражительно милой девочки, берущей конфеты из моих рук?» — спросила Гримари, медленно приблизилась к его уху и прошептала словно дьявол. «Ты был очарован, верно?» Его тело напряглось от осознания того, что она видела его насквозь. «А что почувствовал, когда ее глаза распахнулись от сладости, растекающейся во рту, когда она застенчиво пробормотала: „Сладкое“, и, наконец, как насчет того, когда она попыталась скрыть смущение этим? Боже, она выстреливала словами, точно пулями, словно пытаясь убить загона, и шальным огнем задела Нефтерас, прикусившую губы и теперь горько стонавшую. На такую реакцию губы Гримари расплылись в большой улыбке. «У нее есть неожиданно очаровательная сторона. Уверена, ты подумал о чем-то таком. Ух, это не совсем. Все нормально», — Гримари прервала его и продолжила. «Это именно оно, мой владыка демонов. Когда видишь что-то миленькое, сразу становится теплее. Так, возмутился бы кто-то при виде кролика, чешущего голову. Странно ли быть очарованным прекрасным цветком? Однако полюбить такие вещи на всю жизнь — совсем другое дело. Пойми, владыка, люби все живое, и тогда весь мир станет твоим», — прокричала Гримари и широко раскинула руки. В ее словах было что-то цепляющее, от чего нельзя так просто отмахнуться. «Послушай меня, Заган, если ты почувствуешь любовь, цветок у обочины станет сокровищем дороже золотых гор. Способность накапливать такие сокровища и есть сила любви». На ее лице появилась подозрительная улыбка. Заган не понял ни слова, но она говорила так пылко, что казалось, будто бы раскрывалась вселенская истина. «Тогда, мисс Гримари, возможно, это тот же самый трепет в моей груди, когда я вижу, как мастер Заган волнуется перед тем, как сказать всего одну фразу, правильно?» — спросила Нефи, явно ошеломленная объяснением. «Слишком точно. Откуда она это знает?» Заган прикрыл лицо, едва держась на ногах. С другой стороны, изумленная Гримари пялилась на нее, прежде чем ответить. «Удивительно. Подумать только, владыку демонов что, полюбили? Нет, так и есть. Ты можешь стоять подле него, потому что любишь. Так что смею заявить, превосходная сила любви». Следом подняла руку Фолу, ерзавшая на спине Загана. «Значит, когда Заган сажает Нефи на колени и крепко обнимает, это же сила». «Именно. И то, как дворецкий закрывает тебе глаза, не желая показывать это, тоже великолепная сила любви». Нефи села на корточки и прикрыла лицо после неожиданной контратаки. «Ты уже понял, да, утешение несчастных девиц – это не сила любви, но лишь поиск их очарования и его восхваления. У тебя есть сила и талант для этого. Однажды ты достигнешь высот, превосходящих даже мои», — прошептала удовлетворенная Гримари. Ему оставалось лишь застонать от похвалы за то, к чему он вообще не хотел иметь отношения. «Если бы она стала владыкой демонов вместо меня, мир бы не развалился». Он начал жалеть, что она находилась в его подчинении, но в то же время было бы хуже, если бы она осталась вольной птицей. К этому моменту Нефтерас, видимо, окончательно потеряла терпение и встала. «Эй вы, фаморы, я вас уже давно слушаю, и наглости вам не занимать. Заткнитесь сейчас!» Нефтерас попыталась остановить Гримари, но вместо этого внезапно закричала. Заган взглянул в поисках причины и, прежде чем понял, Гримари приняла свою молодую, красивую форму и начала нежно гладить Нефтерас. «Пепе, фаморы, гуманоидная раса из ДД, гигантские уродцы, порождение проклятия, несущие хаос». Зрелище было странным. Нефтерас упала на спину, а Гримари поглаживала ее подбородок. «Кехея, твое раздраженное лицо тоже довольно миленькое. Да, не искушай меня, я теряю терпение. Чите, что ты? Боже мой, у тебя прекрасная кожа. Золотые глаза и белые волосы тоже великолепны. Кехея, неужели этого достаточно, чтобы смутить тебя? Пе, прекрати, отпусти меня». Ох, по чистой магической силе Нефтерас должна превосходить Гримари, но от столь прямолинейной похвалы она обмякла. Ее темная кожа приобрела ярко-красный оттенок, а рука на груди дрожала от волнения, как у маленького ребенка. «А отпусти, я прошу, отпусти меня. Кехехе, а ты довольно невинная, а? Ну, если ты продолжаешь меня поддразнивать, то я тебе помогу. Давай, назови меня дорогой сестренкой». В этот момент Заган вспомнил второе имя Гримари – чародейка. Нефтерас поначалу корчилась от унижения, но со временем от ее упрямого поведения не осталось и следа. И когда она уже открыла рот, чтобы признать поражение, ау, Кимарис безжалостно стукнул Гримари по голове. «Мисс Гримари, пожалуйста, сдерживайтесь. «Ах ты, не лезь, Кимарис, еще чуть-чуть, и она не смогла жить без меня. Почему я снова взял кого-то вроде нее с собой? А, точно, она же сама напросилась». Увидев такое поведение, он в очередной раз вспомнил, насколько преданным и ответственным был Рафаэль. Как только Гримари отвлеклась, Нефтерас выбралась из схватки. Однако силы покинули ее, и не похоже, что она могла стоять самостоятельно. «Мне следует извиниться перед вами, мисс Нефтерас. Едва она становится такой, ее невозможно контролировать», — извинился Кимарис от имени чародейки, поймав ее пушистой рукой, отпустил Нефтерас, а затем схватил Гримари за шкирку и поднял. Нефтерас воспользовалась брешью, чтобы сбежать от Гримари, и спряталась за заганом. Она даже побежала на четвереньках, чтобы спрятаться побыстрее. Зрелище, говоря откровенно, жалкое. Чувствуя вину, заган открыл рот. «Ах, извини за то, что эта старая карга сделала с тобой. Нет, похоже, вы тоже прошли через многое, владыка демонов заган. Обычно все не так, клянусь», — ответила утомленная Нефи. В этот момент между ними троими родилось странное чувство товарищества. В то же время Кимарис и Гримари продолжали ругаться. «Отпусти меня, конечно, только, пожалуйста, помоги сделать ужин. Солнце уже село, и темно хоть глаз выколи». Пока Гримари дурачилась, уже село солнце. После его слов путники решили разбить лагерь и приготовить ужин, но Шастиль взволнованно закричала: «Постойте, Барбадос перестал двигаться». Загана подумал было, отчего эти двое притихли, и теперь стало ясно, почему. Шастиль склонилась над Барбадосом, который до сих пор не проснулся. Это заставило Загана кое-что вспомнить. «На Барбадоса мне плевать, но разве не надо проявить немного любви к ней?» — спросил он у Гримари. «А зачем проявлять любовь к Плаксе, которой оказывают внимание все, у кого есть хоть чуть интереса? Кроме того, ты действительно думаешь, что я смогу полюбить святого рыцаря?» Шастиль потеряла дар речи от таких грубых слов. Группа выбрала в качестве ночлега особенно большой уцелевший дом. Судя по серебряным украшениям, раньше тут жила знатная семья. Тем не менее строение этого дома не отличалось от остальных, хотя полы были деревянными, а стены просто сложены из камня, на котором буйно рос мох. Создавалось ощущение, будто они находятся в пещере. И все же, вместе с подвалом здесь хватало комнат, чтобы уместить по меньшей мере 10 человек, что было идеальным вариантом для стоянки. Заган взял со стены серебряный подсвечник и, сконцентрировав ману, поджег его. Это была базовая сила, которую даже трудно назвать магией. «Значит, это дом вождя эльфов, да?» — пробормотал он, глядя на осветившийся коридор. «Да, это поместье старейшины, хотя я здесь впервые», — Нефи кивнула, отвечая Загану. «Значит, лучше этого места для поиска зацепок о высших эльфах или небесном мистицизме не найти». К несчастью, из-за Гримари они упустили возможность осмотреться снаружи при свете солнца. Не имея выбора, Заган, Нефи, Шастиль и Нефтерас медленно бродили по дому. «Какого я тут вообще забыла?» — проворчала Нефтерас. Сама домой она вернуться не могла, поэтому была вынуждена объединиться с Заганом. «Можешь подождать на кухне вместе с Фолл, если хочешь». В качестве извинений за произошедшие Гримари и Кимарис решили заняться ужином. Фолл во время ожидания отдыхала на кухне и ела закуски. А так как Барбадос не просыпался, его кинули в первую попавшуюся комнату и оставили там гнить. «Не то чтобы все так плохо. Кроме того, сидеть и ничего не делать скучно», — ответила дрожащая Нефтерас. Похоже, она до сих пор не отошла от заигрываний Гримари. По правде говоря, выглядело все так, словно она говорила: «Ради бога, куда угодно, но не на кухню. Расслабься. Хоть Бифронс и действует мне на нервы, против тебя я ничего не имею. Я присмотрю за тобой, пока мы не вернемся», — пожал плечами Заган. В ее затруднительном положении был виноват Барбадос, но Заган, как владыка демонов, решил проявить немного великодушия. «Насчет мастера Бифронса, она опустила голову, а ушки ее задрожали. Заган не расслышал вопрос и наклонил голову, чтобы попросить ее продолжить, но Шастиль заговорила первой. «Очень странный дом. Такое чувство, будто аура моего святого меча усиливается от того, что мы просто тут находимся», — сказала она, трогая стену. «Ты уверена?» — глаза Загана расширились от столь неожиданной информации. «Видимо, Нордин – поистине священное место. Даже церковные соборы не настолько духовно чисты», — заявила Шастиль, гордо выпячивая грудь. «Судя по всему, энергия святых мечей, которая похожа на ману, называлась аура. Уверена, в этом месте я смогу пробудить истинную силу моего священного меча. И в этот раз на мне освященная броня, так что я никого не боюсь», — заявила Плакса, кивая от восхищения этим местом. «Наверное, наиболее вероятными врагами могут быть призраки эльфов, чьи кровати мы используем. Иик, призраки!» — вскрикнула бледная Шастель. «Надеюсь, это не так, но ты боишься привидений?» — рассерженно спросил Заган. «Я имею в виду, да ладно, они же мертвецы, которые появляются из ниоткуда. Разве упокаивать призраков и нежить не часть работы священного рыцаря? Церковь не только охотилась на чародеев. В их обязанности входило также реагировать на жалобы последователей. Им приходилось сражаться с нежитью, поскольку маги часто призывали мертвецов, чтобы архангел сильнее всего боялся привидений, а не людей. Как это жалко!» Шастель не могла скрыть дрожь в руках, когда отвечала: «Работа есть работа, но страшные вещи ими и остаются». «Что не так?» Даже Нефтерас разочаровалась от этих слов. «Тебе знакомо слово самоуважение или честь?» — спросил Заган. «Излишняя гордость — дорога к несчастью». Это соответствовало ее кроткому, плаксивому характеру. По правде говоря, Загану было неподдельно интересно, как такая девушка вообще могла стать священным рыцарем. А, точно, ее же выбрал священный меч. Она не смогла освободиться от этого бремени из-за развитого чувства ответственности вопреки здравому смыслу. «Вероятно, — Гримари сказала, — зачем проявлять любовь к Плаксе? Из-за ее твердых убеждений». «Вот как?» — Нефтерас запнулась. По всей видимости, ответ Шастель поставил ее в тупик. Судя по голосу, она не была уверена, сочувствовать ей или презирать. «Эта девушка, похоже, у нее не получается отвечать на неожиданные вопросы». Она была поражена, когда Заган не повелся на ее попытку подменить Нефи. Учитывая это, Заган был уверен, что ее высокомерное поведение тоже было наигранным. Беря все это во внимание, Нефтерас вполне заслуживала любви. «Плохо. Я начал думать о любви слишком много благодаря этой Гримари. Она была ужасающей. Ей даже удалось заразить вечно апатичного Загана. Я тут задумался. Похоже, с Фолу ты тоже не очень ладишь», — пробормотал Заган, собравшись с силами. «Эн, не то чтобы я ее ненавижу или типа того. Хорошо. Просто каждый раз, как мы встречаемся, она разыгрывает меня. Но ее второе имя — привидение. Иик. Когда Фолу еще была в Альфар, она носила броню, подходящую скорее гиганту. Из-за маленькой фигуры внутри было почти пусто, что и помогло ей заработать второе имя». «Понятно. Так вот почему она так хорошо находит мои слабости». Шастель побледнела еще сильнее и начала дрожать. «Наверное, лучше было этого не говорить». Пока он решил аккуратно понаблюдать за Шастель, продолжая осматривать дом. «Не похоже, что тут были магические ловушки. Эльфы по возможности избегали конфликтов, но каждый из них обладал экстраординарным запасом маны. Поэтому Заган предположил, что тут могут быть ловушки для защиты жильцов и их секретов. Однако он не обнаружил ни одной, что довольно странно. Я ни разу не видела, чтобы кто-то в деревне использовал магию. Возможно, я не права и они просто скрывали ее от меня, но не думаю, что они умели колдовать», — сказала Нефи, опустив глаза. «Помимо магии был еще и небесный мистицизм, но только высшие эльфы вроде нее и Нефтера смогли владеть им». «Серьезно? Но как тогда они защищались? Они же не могли просто избегать всех монстров в округе». «Монстры – живые существа, которые обладали маной и внешне серьезно отличались от людей и животных. Среди них были и понимавшие человеческую речь, о таких ходили слухи, будто бы они связаны с демонами. Впрочем, ими всеми движет лишь голод и жажда разрушения, так что поболтать с ними не выйдет. Вокруг Кианаидиса их почти не было, но они атаковали все вокруг, и эльфы не были исключением. Поговаривали, что они обитают даже в тех частях Нардина, куда не ступала нога человека». Вместо того, чтобы отвечать, Нефи просто открыла ближайшую дверь. Она вела в гостиную с большим столом, окруженным каменными стульями. К сожалению, сейчас все было покрыто мхом. Хоть это и не кладовая, в воздухе пахло грязью. При ближайшем рассмотрении запах не казался удивительным, поскольку мебель словно росла из земли. «Это своего рода барьер, или что-то для создания духовной ауры», — упомянутый Шастель. Ящерицы ползали между дырами в полу. Даже Загану, который жил в замке, полном скелетов и устройств для пыток, с трудом верилось, что тут могли жить люди. А в комнате на стене висел единственный лук. «Для охоты мы использовали луки вроде этого», — объяснила Нефи и взяла его. Рассматривая его, Он издал восхищенное «Хаэм». Рукоять была сделана из дерева и искусно украшена серебряными узорами. Он казался довольно ценным, но эти символы, это же небесный мистицизм, он указал на отметки, похожие на те, что красовались на священном мече. «Да, я не знаю, что это значит, но написано «Эксусия», — кивнула Нифи. «Это означает проклятие зла, заклинание, отгоняющее злых духов», — вмешалась в разговор Нифтерас. «Ты помогаешь нам?» — поинтересовался явно сбитый с толку Заган. «Уверена, что можешь нам это рассказывать. Не то чтобы мастер Бифронс приказывал мне молчать, а еще чем быстрее вы закончите расследование, тем быстрее мы отправимся назад. Так, в таком случае, я помогу вам», — высокомерно заявила эльфийка. Однако качающиеся, дергающиеся ушки выдавали ее истинные намерения. Ее слишком легко понять, что такое. Нефтерас уставилась на Загана в ответ на его вопросительный взгляд. «Я единственный, к кому ты относишься прохладно. Не надоело? Ха, действительно, похоже, она даже не замечала этого. Такое впечатление, что с Гримарией Нефи ты ведешь себя более естественно. Возможно, ты прав. Я даже не обращала на это внимания. Просто, что, ты, владыка демонов, это она так его уважает? Или это значит, что боится? Какой бы ни была причина, она его волновала. Я не твой мастер. Я не прошу тебя разговаривать по-другому, но ты гость. Нет нужды напрягаться при общении со мной пока что», пожимая плечами, заметил Заган. «Когда она была в роли служанки Бифронса, это было совсем другое, однако в данный момент она была посторонним человеком, втянутым в его дела. Учитывая обстоятельства, он обязан хорошо с ней обращаться». После того, как он поделился мыслями по этому поводу, Нефтерас слегка расслабилась. «Так точь, поняла, тогда буду говорить менее формально. Как по мне, отлично». Ушки Нефи радостно задрожали от их разговора. Увидев это, Нефтерас уставилась на нее и закричала. «Что? Возражение? Ни в коем случае. Спасибо большое, мисс Нефтерас. Иметь кого-то, кто понимает небесный язык, хорошие подспорья. Полагаюсь на вас. Я совсем несчастлива». Нефтерас не признавала, что рада, однако дрожащие ушки снова выдали ее с потрохами. Похоже на соперничество сестер или в духе того. Нефтерас однажды попыталась навредить ей, но Нефи простила ее и попыталась принять. Драться, а потом мириться – чисто книжная история. Это заставило Загана кое-что вспомнить. «Я хочу защитить ее, а потом обучить всему, как старшая». Когда Нефтерас пела, используя небесный мистицизм, ее воспоминания вливались в Загана. Поэтому он знал, что Нефи ей не отвратительно. Напротив, она даже хотела ее спасти после того, как узнала, как с ней обходились в родном доме. Поэтому ее реакция наводила на мысли, что чувства все еще теплились внутри. Нет, правильнее будет сказать, что они вспыхнули с новой силой после проведенного вместе времени. Похоже, это оружие сделано по тому же принципу, как и священный меч. Впрочем, лук выглядит как игрушка по сравнению с мечом. Просто потянув за тетиву, можно будет выстрелить маной. Конечно, если лучник умеет использовать ее. Ясно. Значит, лук старинный, прокомментировал Заган. Я думаю, ты прав. Жители деревни точно не могли его сделать. Предполагаю, он из эпохи, когда высшие эльфы вроде меня и этой девушки еще были обычным явлением. Он ценный, склонила голову Нифи. К нему идеально подходит выражение «легендарное оружие». Если бы руки церкви дотянулись до него, то сделали бы его новым священным оружием. Ух, это поставило бы его в ряд со священными мечами. Открытие поразило Шастель. Они не равны, где-то на ступень ниже. По крайней мере, он мощнее твоей освященной брони. Плечи Шастеля опустились. Ух, я наконец пришла во всеоружии, и тут это. Логично, что в скрытой деревне эльфов находились такие мощные артефакты. Как бы то ни было, Нефтерас, похоже, очень гордилась раскрытой тайной. Даже ее враждебность к Нефи ослабла. Может, я слишком волнуюсь. Сейчас это было невозможно, однако наступит день, когда эти двое смогут счастливо провести время вдвоем. Пристально посмотрев на лук, Шастель восхищенно кивнула. Если я правильно помню, в легендах рассказывалось, что эльфы – мастера лука. Они – раса, владеющая абсурдным запасом маны, так что это оружие идеально подходит им. Спасибо за объяснение. Может, хоть ты будешь держаться от меня подальше? Спросила Нефтерас. Прежде чем они заметили, Шастель уже уцепилась за подол ее плаща. Но в комнате так темно. Мне кажется, кто-нибудь неожиданно выпрыгнет и я. Ты правда архангел? Хочешь сказать, что церковь считает тебя равной тому дворецкому? Нефтерас была ошеломлена, однако она не стряхнула руку Шастель, несмотря на явное пренебрежение. Вместо этого она вернула лук Нефе и продолжила идти. И долго ты еще будешь стоять? Нам надо осмотреть все комнаты до ужина, помнишь? Пе-пе-пе, подожди. Нефтерас пошла впереди группы с прицепившейся Шастель. Заган и Нефи обменялись растерянными взглядами и пошли с горькими улыбками на лицах. Даже в таком захолустье должна быть бутылочка другая. Ха! Заган удовлетворенно вздохнул, выпив вина из бутылки, найденной в подвале. Похоже, вино было выдержано правильно, и его утонченная зрелость плясала на языке. Прямо сейчас он стоял в одной из спален дома старейшины. Комната была почти пуста, за исключением небольшого столика напротив деревянной кровати и книжной полки с ровными рядами вручную написанных книг. Просмотрев их все, он пришел к выводу, что это были дневники на языке эльфов. Матрас был набит соломой, а не хлопком. Он присел на кровать, которая оказалась довольно приятной. Обычно он дремал на троне, так что сон на спине оказался приятной сменой обстановки. Более того, это был первый раз, когда Нефи оказалась в совершенно другой комнате, и он мог расслабиться еще сильнее. В замке ее комната находилась прямо над тронным залом. Это значило, что она могла появиться в любой момент, ведь пройти в другие комнаты замка можно было только через него. Заган вспомнил, что произошло во время ужина, пока он потягивал вино. В конце концов, в доме не оказалось магических ловушек или использующих небесный мистицизм. После воссоединения с остальными поисковый отряд обнаружил разложенную еду в одной из больших комнат. Кулинарный отряд сделал приличный ужин из остатков, найденных на кухне. Однако Фол вызвалась помогать, и еды едва хватило, чтобы все наелись. Гримари опять дразнила Нефтерас. Заган решил, что она делала это намеренно, чтобы отвлечь Нефи. Нефи выглядела весьма озадаченной, вздохнул он, глядя на ярко-красную жидкость в бокале. Ее лицо или, скорее, ушки подсказали, что она не представляет, как реагировать, и это ее волнует гораздо больше, чем состояние деревни. Гримари и Кимарис, конечно же, тоже это заметили. Это довольно удивительно, учитывая, что они узнали друг друга недавно. Заган хоть и волновался за нее, но знал, что назойливые вопросы о самочувствии обычно раздражают. Поэтому трапеза закончилась до того, как Заган сказал хоть слово, а затем они разделились и пошли отдыхать в свои комнаты. К лучшему или худшему, в доме было 8 комнат, а значит, каждому досталось по одной. Шастель, как ни странно, отнесла ужин Барбадосу. Этот нежеланный друг Загана не встал и во время ужина. Возможно, он чуть переборщил с ударом. Он, может, и отброс, но у него тоже есть хорошая сторона, которую он время от времени проявляет. Конечно, я застряла здесь из-за его выходок, но благодаря ему я познакомилась с тобой и Нефи, сказала Шастель. Барбадос защищал ее по приказу Загана, так что он отчасти виноват. И все же он был удивлен, что она перестала его ненавидеть. Барбадоса это тоже вроде как больше не беспокоит. Что ж, учитывая обстоятельства, это хороший знак. Что важнее, так это Нефи. У него наконец появилась своя личная комната, но все, чего он желал, это поговорить с ней. Увы, он не знал, что сказать, когда она была так подавлена. А еще она, наверное, хотела побыть одна, так какой смысл звать его? Поразительно. У меня нет причин волноваться, ведь так, он тряхнул головой, чтобы избавиться от мыслей, которые обдумывал больше получаса. Затем взял бутылку в руки и встал. Если я не могу придумать, что сказать, я просто побуду рядом. И Заган, и Нефи не умели облекать чувства в слова. Вот почему они прижимались друг к другу в трудный час. И почему он колебался, когда ответ был на поверхности. Ох, здесь кто-то есть. Потерявшись в мыслях, он не сразу заметил, что за дверью кто-то ходил кругами. Он был уверен, что продолжалось это довольно долго. Нефи. Нет, это не ее шаги. Нефи очень старалась перемещаться тихо, так что он сразу узнал бы ее. Столь легкая поступь не могла принадлежать Кимарису или Барбадосу. Значит, это была женщина. Не похожа на Фолла или Шастель. Это могла быть Гримари, хотя ее шаги тоже не были такими мягкими. Значит, остается одна подозреваемая. Что ты здесь делаешь, Нефтерас? Нефтерас остолбенела, когда Заган распахнул дверь. Такая реакция у того, кто похож лицом на Нефи, освежает. Что бы ни произошло, Нефи никогда не сделает похожего лица. Какое-то время Нефтерас хлопала ртом, силясь ответить, но в конце концов откинула волосы, чтобы сохранить достоинство. Я просто проходила мимо. Ох, хорошо, он решил подыграть, чтобы она сохранила лицо. И хотя она раздраженно отвернулась, у нее явно было какое-то дело к Загану, судя по ее мимолетному взгляду. Я хочу к Нефи как можно быстрее. Он хотел избавиться от Нефтирос, но из-за решения относиться к ней, как к гостье, был вынужден проявить хоть немного вежливости. За неимением выбора он перешел сразу к сути. «Ты что-то хотела, ну», вздрогнула и пробормотала та. Похоже, вопрос заставил ее задуматься. Какая же проблемная. Поскольку спрашивать смысла не было, он уставился на нее в ожидании ответа. Поняв, что от нее ждут действий, она протянула ему то, что держала в руках, с противоречивым лицом. «Вот, я пришла вернуть мантию». «Моя мантия», он вспомнил, о чем она говорит, когда слова покинули рот. «Точно, я же отдал ее, когда она потеряла одежду на корабле, да». Он спас Нефтирос, когда та превратилась в монстра от остаточных сил повелителя демонов. И тогда он одолжил ей мантию, о которой идет речь. «Странно, ты прошла весь этот путь, только чтобы вернуть ее, не ты ли сказал мне вернуть самой?» «Я так сказал», тогда он был сфокусирован на подарке Бифронсу, так что особо и не помнил, о чем говорил. Как бы то ни было, она преодолела такой путь, чтобы вернуть мантию. Он обязан любезно ее принять. Хаэм, она всегда была такой красивой, Нефи говорила это не раз, но плащ был достаточно старым. Более того, его порвали во время битвы со слизью повелителя демонов. Когда он вопросительно склонил голову, Нефтирос отвела взгляд, а кончики ее ушей начали краснеть. «Починить ее, это меньшее, что я могла сделать. Ты сделала это для меня, хорошая работа». Заган надел мантию и напряженно улыбнулся. «Аво, неплохо. Если Бифронс надоест, приходи в мой замок. Тебя ждет целая куча работы. По-твоему, я какая-то домработница? Нет, ты же знаешь небесный мистицизм, так что будешь значить больше». «Я подумаю», насмехаясь, ответила Нефтирос, словно идея была не так плоха. По крайней мере, Заган не уловил ни энтузиазма, ни презрения в ее словах. «Полагаю, с Бифронсом все в порядке, я думаю», протягивая кусочек бумаги, ответила Нефтирос. На первый взгляд это было похоже на то самое приглашение от Бифронса, но на самом деле внутри находился особый механизм. Тот самый кулак, питаемый от маны, который бил Бифронса каждый раз, когда тот злил ее. «Ах да, позволь поблагодарить за эту безделушку». Она показала мастеру Бифронсу важность личного пространства. А вот это неожиданно. Уверена, что он выучил урок. Он не похож на того, кто любит учиться. Его голову уже несколько раз сносило. Как говорится, страх – лучший мотиватор. Она раздраженно покачала головой. Хммм. Заган не ожидал такого ответа. Бифронс все еще не может с ним справиться. Бифронс был владыкой демонов. Конечно, ловушка была замысловатая, но кто-то столь сильный уже давно должен был ее обезвредить. К тому же он мог просто забрать письмо. А значит, дело в том, что он хотел оставить его. Хотя, может, он действительно понял важность личного пространства, как и сказала Нефтирос. Хотя, возможно, у него есть странный фетиш. Ну и хорошо, не так ли? В следующий раз я сделаю так, чтобы тебя не использовали как подопытного кролика. Мимолетная улыбка прошла по лицу Загана. Нефтирос напряглась и уставилась с удивлением. Она закрыла ярко-красное от смущения лицо. «Это не твое дело. Серьезно, я поражаюсь, насколько ты доб, то есть, насколько ты открытый. Это же я попыталась навредить Нефи. Не забыл, у нас нет времени зацикливаться на мелочи, закатывающие истерики», едва сдержал он смех. «Мелочь, послушай, не знаю, сколько тебе лет, но я старше Нефилии». «Понятно, вот как», пробормотал он, а затем кивнул. «Так сколько тебе лет?» Заган знал, что спрашивать возраст женщины грубо, но он не из тех, кто подчиняется социальным нормам. «Мне, ха, сколько мне?» Она была обескуражена столь прямолинейным вопросом и начала качать головой, пытаясь найти ответ. «Что такое?» «Ничего», заявила она прежде, чем снова посмотреть на него. «Что важнее, ты хоть и владыка демонов, но должен знать, что спрашивать у девушки возраст, грубо. Ты сама начала этот разговор. Мне плевать, сколько тебе лет», поднял руки Заган, точно сдавался. Хммм. Серебряные волосы качнулись от смешка, пока они шли по коридору. «Не может быть, она не знает свой возраст», пробормотал он. Это плохой знак. Заган застыл на некоторое время, опасаясь худшего после этого разговора. «Не могу уснуть», – озадаченно пробормотала Нефи в миллионный раз за ночь. У нее была своя комната, но скачущие мысли не давали уснуть. «Мастер Заган», – отчаянно позвала она. Однако это был не их замок. Он впервые получил собственную кровать и, скорее всего, уже спал. Неужели о том, чтобы поспать в одной кровати, не может быть и речи? Будет ли это беспокоить его? Он разрешал сидеть на своих коленях много раз, но они спали в объятиях друг друга всего дважды. В тот день, когда он ее купил, и в ночь, когда открыл свое прошлое. Время от времени Нефи замечала, что кровать холодная. И каждый раз, как это происходило, она молилась поспать с ним под одним одеялом, чтобы уткнуться в теплое, приятное тело. Увы, их разделял трон, на котором он обычно спал. «Я слишком избалованная». В смятении она покачала головой, пытаясь избавиться от разыгравшихся мыслей. Ее очень волновало, что подумает Заган, если она будет действовать, как велит сердце. Она верила, что он чувствовал то же самое, но это не значит, что он ответит взаимностью. Конечно, неважно, что она сделает, Заган примет ее. Она знала это. Однако действовать в соответствии со своими желаниями все еще было тяжело. Ушки Нефи окончательно покраснели, пока она ерзала на кровати. Она едва сдерживала воображение. «Я правда не могу уснуть», покрутившись еще, она сдалась и встала с кровати. Потянув руку к тумбочке, она щелкнула пальцами, и загорелась свеча. Этой магии ее научил Заган. Следом она попробовала открыть окно, которое, однако, было сделано из досок, а чего-то даже отдаленно напоминающего стекло не наблюдалось. Окно открывалось с помощью рукоятки, прикрепленной к каждой ставне. Лунный свет наполнил комнату, и девушка пристально смотрела на один из домов разрушенной деревни, тот, в котором она выросла. «Странно, я почти ничего не чувствую», она дотронулась до груди. Сердцебиение не участилось, дыхание было в норме, точно она не испытывала ни капли волнения. «Я думала, будет больнее».